моя хорошая, что как гость непрошенный в дверь стучишь ко мне. Все забыто, брошено, мы как две горошины катимся во тьме. Двери распахни, прошлое верни, жизнь в меня вдохни опять. Были мы одни, и тянулись дни, я устал тебя терять. Ты моя неверная, от судьбы, наверное, нелегко свернуть. Будь хозяйкой скверною, будь капризной, нервною, только рядом будь. Не произноси тихое прости, я смогу и так понять. Радуйся, шути, смейся и грусти, но не уходи опять. Близкая, далекая, добрая, жестокая, в дом входи смелей. Мою глубокую, участь одинокую, разгони, развей. Двери распахни, прошлое верни, жизнь в меня вдохни опять. Были мы одни, и тянулись дни, я устал тебя терять. Прошлое верни, жизнь в меня вдохни опять. Были мы одни, и тянулись дни, я устал тебя терять, я устал тебя терять.